Глава вторая. Эллисон. Я не могу сосредоточиться на первых занимающихся группах. И так происходит каждый раз, как только появляется Доусон. А это уже входит в привычку. Он просто не может не перекинуться со мной парочкой слов и невинным, казалось бы, поцелуем до работы. Мы выглядим супружеской или любовной парой, все еще в процессе бурных отношений. Но сегодня он просто пересек черту. Войти в мою раздевалку, учитывая, что только у меня есть индивидуальный ключ, было слишком. Мне давно пора поменять место работы, чтобы не трепать свои оголенные и искрящиеся, словно кабель, нервы. Прохожу ряды женщин за 40, и, ей-богу, каждой поправляю гантели. Сколько бы раз я ни показывала, как именно делать выпад, они, словно развалюхи без тонуса в мышцах, вяло опускают их вниз. Так, а теперь прошу внимания. Я знаю, что плохое настроение не должно влиять на них, но это уже невозможно терпеть. Я еще раз показываю, как именно делать выпад с гантелями, а вы внимательно следите. Иначе то, что находится у вас здесь, девочки, показываю на внутреннюю часть руки, обвиснет еще до того, как вы встретитесь с праматерью. Сгибаю одну ногу в колене, вторую вытягиваю вдоль туловища, сжимаю в руках гантели и тяну вперед ровно так, чтобы мои трицепсы вспомнили, что они еще существуют. Девушки повторяют за мной, но одна стоит прямо напротив прозрачной стены и смотрит на парней в бокс-классе. Это просто смешно, ведь Доусон не мог выбрать более удобное место. Мой подбородок каменеет, когда она и вовсе опускает гантели, врезаясь взглядом в обнаженного по пояс Доусона. Он колотит по груше, стоя только в своих серых спортивных штанах. Мышцы его пресса предельно напряжены. Черные, как смоль, волосы свисают сексуально сосульками на лбу, разбрызгивают капельки пота. Я ненавижу его за это. Просто невозможно работать. Невозможно отвести от него взгляд не только им, но и мне. Снова смотрю на мадам, которая наплевала на мое присутствие. И это последняя капля. Все расслабились. Спокойная внешне, но с клокочущей яростью я подхожу к окну. Доусон мгновенно отвлекается от снаряда, за что получает жесткий удар по корпусу. Хватаю маленькую пластиковую ручку и максимально опускаю нежно-розовые жалюзи. Они застревают ровно на середине, так что теперь кто захочет созерцать мою студию, увидят только наши попы и ноги. Ну и замечательно. Еще несколько минут борюсь с жалюзи, скреплю при этом, словно заглистованное животное, зубами. Последний раз, силой дернув устройство, слышу характерный хруст. Я сломала конструкцию. Что уж говорить, в этом Элли мастер. Закрываю на минуту глаза и делаю самый глубокий вдох из тех, что я делала. Успокоиться и прийти в себя — расслабленно улыбаюсь и открываю глаза. Может, со стороны показаться, что я душевно больная и веду монолог сама с собой, но в этом виноват вот тот здоровенный парень напротив. Хорошо, продолжим наше занятие. Включаю ритмичную музыку и становлюсь на коврик. Растрясем жирок, девочки. Делаю игривые движения бедрами, беру в руки гантели и рассекаю ими воздух, громко отсчитываю, чтобы не сбиться с ритма. Взмахи руками плавно переходят в растяжку, затем выпады, и заканчиваю упражнениями, лежа на животе. Мы укрепляем мышцы бедер и спины, изображая лодочку. В отражении я вижу, что у многих она пока не получается. Поэтому встаю и каждому, не сумевшему это сделать, помогаю. Размышляю над тем, что же делали эти женщины все свои годы, раз сейчас так сложно поднять ту или иную часть тела. Дряблая кожа и атрофированные мышцы. Вот чем надо заниматься. Когда заканчиваются занятия, я практически довольна результатом. Вытираю полотенцем взмокшую шею и лицо, машу всем на прощание и начинаю складывать свой коврик. Вентиляционная система не выдерживает такой наплыв и 5 часов череды потеющих тел. Мои мышцы ноют. Нельзя вот так сразу напрягаться. Завтра я точно не встану с кровати. Я не очень правильный тренер. Ем вредную еду, периодически выпиваю и сплю более 10 часов в сутки. Энергетические коктейли и батончики заменяют группы упражнений на разные части тела. Я не верю в отказ от всякого рода пищи. Это мужчинам надо наращивать массу. Нам же приходится ее сушить. Что я, собственно, и делаю. По выходным отчаянно наращиваю. Среди недели убиваю на занятиях. Мне кажется, я постоянно чувствую преследующий меня взгляд Доусона. Оглядываюсь с подозрением на дверь, но она плотно закрыта. Стеклянная стена, разделяющая нас, прикрыта сломанными жалюзи. Расслабляюсь и снова обеспокоенно смотрю на потолок. Какой-то странный шорох и щелчки. Медленно плетусь к жалюзи. Едва я подхожу, они с шумом и скрипом падают, разбрасывая по всему залу крепления. Свисают на одной стороне нелепой тряпкой. «Вот так дела!» — тяну я и по привычке начинаю кусать большой палец левой руки. Беру ключи от машины, которые я забыла оставить в гардеробной. Встречи с Доусоном вышибают с моей головы все мысли, поглощая своими щупальцами, вживляя себя в меня. Вот и сегодня я какого-то черта притащила с собой ключи. Это как надо было психануть, чтобы сорвать жалюзи с петель? Неторопливый шаг, дополненный надменным голосом, заставляет меня застыть на месте. Ты портишь будущее имущество. Яркая блондинка с длинными прямыми волосами, губки полненькие бантиком, яркие зеленые глаза, обрамленные наращенными ресницами. Большие сиськи. «Ханна, твое ли будущее имущество?» Тяну я. «Неужто кабинетная крыса пришла проверить, как у меня обстоят дела?» На работе слишком много обсуждают отношения Доусона и Ханны. Мне, по большому счету, все равно. Бесит только то, что после ее губ он лезет ко мне. Чувствую себя дешевкой, старой половой тряпкой, об которую периодически вытирают ноги. А эта стерва бесит меня своими бескомпромиссными заявлениями. «Доусон сообщил мне час назад. Я созерцаю масштабы, запишу на твой счет. Не хочу, чтобы кто-то расплачивался за тебя». Ее золотистый безвкусный блокнот с металлическими уголками отсвечивает в зеркалах. Она облизывает палец и начинает противно листать бумагу. «Ты можешь сделать это в коридоре». Иду к двери, широко ее распахиваю, удерживаю, пока эта кривоногая гусыня доковыляет. Шаркая безобразной обувью, она едва не врезается в косяк. Я бы ей помогла приложиться головой, но не хочу мараться. Если она ударится об стену, я еще и подтолкну. «Быстрее давай, я не в кабинете задницу отсиживала, в отличие от тебя». Выключаю свет в студии еще до того, как она доходит. «Так иди, кто тебя задерживает? Я могу и сама все закрыть, есть такие полномочия». Она поправляет свои стильные очки в форме панта. «Он не мог дать доступ к моей студии этой профурсетке, мы же договаривались». «Доусон очень устал. Твоя наглая физиономия все усложнит». Закрываю дверь, едва она вытаскивает свое амебное тело. Сжимаю ключи в кулаке. Вмазать бы ей пару раз, как он меня учил, воспользоваться, наконец, своими знаниями. Ускоряю свой шаг. Когда мелькаю перед студией Доусона и боксирующих ребят, кто-то стучит кулаком в стекло. Обычное явление — обожрутся своих стероидных анаболиков и потом сходят с ума. Спускаюсь по лесенкам и выбегаю на улицу. Черт возьми! Обхватываю свои плечи руками. Я снова забыла переодеться и забрать спортивную сумку с раздевалки. Ладно, и так нормально. Главное, что есть ключи, а права в бардачке. Сажусь за руль своей маленькой Митсубиси, оглядываюсь по сторонам. Мотоцикл Доусона все еще стоит перед входом. Лучше отъехать в то время, пока он не вышел из центра. Едва я успеваю повернуть на дорогу, из дверей выходит мой бывший муж в обнимку с Ханной. Они улыбаются. Доусон замечает мою машину и машет рукой. Что-то успевает ёкнуть в сердце. Я и так ему не верю, а тут еще все эти разговоры. Теперь я своими глазами убедилась, что нет дыма без огня. Стоило мне уехать на неделю, он время не теряет. То, что он бегает за мной, скорее инерция. Это как тело петуха, которому отрубили голову, а оно все еще движется. Останавливаюсь у ближайшего кафе и беру две порции гамбургера с картошкой фри. Моя голова забита дерьмом по имени Доусон. Хочу заесть стресс. Отравить свое тело, чтобы оно не дало сбой. Пока я его не вижу, дико скучаю. Хочется ответить на все его сообщения, встретиться, поговорить. Но эти лживые слова и движения, как он ограняет меня, словно я драгоценность. А потом мне рассказывают, как он встречается с секретаршей, дают друг другу ласковые прозвища и даже обнимаются. И после того, как он лижет ее липкие губы с безвкусной помадой, я собираю остатки с барского стола. Механически ладонью вытираю губы, в которые он меня поцеловал. Брезгливо сжимаю губы. Пусть только попробует ко мне прикоснуться, свинья. Подъезжаю к своей квартире, достаю еду и за несколько минут, перепрыгнув парочку пролетов, стучу в дверь. Такое впечатление, что вид еще не спит. Ненавижу есть в одиночку. Двери открываются. Мой брат с взъерошенными волосами после душа в одних шортах встречает меня. «Эллисон Дестини, ты как раз вовремя. Поедим все вместе». Он вырывает пакет из моих рук и тащится на кухню, пока я пропускаю мимо ушей его слова. Скидываю свои кроссовки и останавливаюсь около кухонного стола. Устало наливаю себе стакан воды с лаймом и имбирем. Только потом сажусь за стул и начинаю лениво жевать салатный лист в гамбургере. «Все так хреново!» Он подталкивает мне коробку от пиццы, одной рукой приглаживает вихор темных волос на затылке. «Иногда мне кажется, я не там работаю. Он сведет меня с ума. Я попала на сотню баксов, пока дергала жалюзи. Потом его любовница наступала на мое горло, старательно выводила меня из себя. Беру кусочек пиццы и с наслаждением откусываю. Не припомню, чтобы Доусон рассказывал о новой подружке. Я думал, вы, ребята, просто живете отдельно. И подружкой являешься ты. Прислушиваюсь к звукам, исходящим из гостиной. Подозрительно смотрю на младшего брата. «Что такое?» Перестаю жевать. До меня только доходит, что я не покупала пиццу. «Ты же говорил, что еще не нашел работу. Откуда пицца?» Убираю недоеденный кусок назад в коробку. Поворачиваю к себе надписью. «Блин, только не говори мне, что за моей спиной стоит он!» Шорох. И на мои напряженные плечи ложатся знакомые сильные руки. Раздраженно передергиваюсь и ниже опускаю голову. «Вид был рад меня увидеть. Я заранее заказал твою любимую пиццу и поехал короткой дорогой». Доусон хлопает меня несколько раз по плечам, отчего я ставлю оба локтя на стол и закрываю глаза, утопая в безнадежной ситуации. «Я не рада тебе. Неужели этого недостаточно, чтобы оставить меня в покое хотя бы в этом месте?» — бурчу я. «У тебя есть своя квартира. Вид аккуратно пробирается вдоль стены. Я вытягиваю руку и удерживаю его. Отцепляет мои пальцы, и все, что я слышу, это закрывающаяся за ним дверь. Он не хочет присутствовать при наших ссорах. Хватило того, что он уже видел. Это не может быть реальным. Покой даже на своей территории — роскошь. Я соскучился. Доусон притягивает ногой стул, который со скрежетом проезжает металлическими ножками по плитке. По моему брату я понимаю намного больше, чем по кому-либо. Беру свой гамбургер и откусываю огромный кусок. Не хочу разговаривать с ним. Я могу его выгнать, устроить ему взбучку. Но, к сожалению, знаю, что на его сторону встанет мой младший братец. А затем еще и мои родители, которые беспрестанно говорят мне, что я обязана уважать своего бывшего мужа. И наш развод был детским поступком, который, к их сожалению, до сих пор мучает нас двоих, цепляя еще и их. Мама успела напомнить мне о своем сердце, которое разрывается на части, когда она видит нас двоих несчастными. «Если ты хочешь пойти куда-нибудь», — произносит он, а я растопыриваю свою пятерню по столу, затем сжимаю ее в кулак. Мой рот все еще до отказа забит, но я делаю еще несколько укусов. Чувствую, как на моих губах остается соус, вытекающий из еды. Если бы можно было убить глазами, то мой бывший муж уже несколько раз погиб, даже если сейчас я больше напоминаю толстощекого хомячка, жадно запихивающего пищу. Живучий засранец берет кусок пиццы и тоже начинает жевать. Почему он не пошел с этой идиоткой Ханной, не заказал ей ужин, не смотрит фильмы или что там он сейчас любит? «Ладно, в моем доме отключили горячую воду», — признается он, тяжело глотая кусок. «После тренировок мне просто необходимо было помыться». «А что, в центре тоже нет воды?» — с подозрением смотрю на него. «Ты лучше причины не нашел?» Кусок теста вываливается из моего рта. Наверняка это выглядит как рвотный рефлекс. Но мне глубоко плевать. «Теперь ты еще будешь полоскать свои яйца в моей ванне?» Я возмущена его наглостью. «Не полоскать, а мыть. Кроме того, не помню, чтобы ты раньше на них жаловалась». Оскорбленно отвечает он. «Ты оставила свою сумку, а там твой телефон. Я доверяю нашей системе безопасности, но, знаешь, оставлять личные вещи как-то слишком. Это забота о тебе. Именно поэтому я не воспользовался душем в центре. Торопился к тебе». Я не успеваю колко ответить ему, как открывается дверь в спальне моего брата, и он, громко шлепая, подходит к нам. «ССС налицо!» Он с восторгом откусывает кусок пиццы, явно наслаждается своим новым придуманным высказыванием. «Мама тоже каждый раз перед походом в бассейн покупает парочку сланцев. Видимо, для того, чтобы оставить их там. Старческий семейный симбиоз», — резюмирует он, за что получает кулаком в ляжку. «Вот скажи мне, что последнее он сделал для тебя, м? Кого он спас и привез домой?» «Меня», — отвечаю я про себя. Вид щелкает меня по носу, довольно улыбается. «Ты верно подумала. Он заботится о тебе. Мало ли что могло случиться, если бы он оставил тебя одну, пьяную». Я закатываю глаза, отбрасываю половину недоеденной еды прямо в общую коробку, отчего оба парня кривятся. Не собираюсь слушать их и сидеть с ними за одним столом. Иногда мне кажется, все против меня, даже вселенная, пославшая моего дурацкого брата. Они стукаются кулаками, словно родные. «Я вполне справилась бы без телефона, поэтому не надо раздувать огромную катастрофу. А теперь я отправляюсь спать, чтобы твоей ноги не было дома», — показываю на Доусона. «А ты, будь добр, вернись домой не пьяным в стельку, чтобы смог за собой закрыть двери. Иначе я тебя выселю». Мой брат смотрит на меня недоверчиво, а бывший муж даже не двигается с места. Решили взять меня измором. Сомневаюсь, мальчики, что я так просто сдамся. Наглый взгляд блуждает по моему телу. Я его чувствую. Господи, как же я хочу хорошенько надраться, так, чтобы еле волочить ноги. Но есть опасность того, что я снова оплошаю и проснусь с человеком, который уже давно остался в прошлом. Эй, Элли, дай денег, чтобы я посидел немного в заведении. Клянусь, я отдам их тебе, как только найду подходящую работу, умоляет меня мой 22-летний брат. Ты же услужливо впустил в квартиру его. Подбородком указываю в направлении кухни. Вот у него и проси. Может, он еще тебе и работу найдет, например, грузчиком. Захлопываю с шумом за собой дверь. Я устала и раздражена, а еще и эти двое. Если бы у меня были другие отношения, я бы не реагировала так болезненно на их дружбу. Наглость Доусона в совокупности с простотой моего брата — взрывоопасная смесь. У кого, кроме меня, такая ситуация? Сколько людей на планете дружат со своими бывшими? И зачем это делать? Когда я его любила до беспамятства, он вел себя как ревнивое чудовище, от которого, в принципе, он до сих пор не избавился. Некоторое время назад Доусон снова предложил мне попробовать по старой памяти, все еще всецело принадлежащей ему. Тело и душа изнывали от желания испытать все снова, ведь чувства — такая тонкая материя, что они не умирают мгновенно, а в моем случае годами это чувство хранит сердце только для одного человека. И что сделал он? Растоптал своим поведением. Он мало того, что набил моему парикмахеру морду, так еще и меня повалил со стула. Когда я ударилась затылком об деревянный пол, испугалась, что миллиметр, и он мог попасть по моему лицу. В тот момент я заставила себя засунуть свои чувства глубоко в задницу и отпустить его с миром. Но вот эти попойки ничем хорошим не заканчиваются. Каким-то образом он оказывается там, и мы... Тону я, сжимая голову руками, ворошу волосы и откидываюсь спиной на кровать. Даже не стоит об этом думать. В дверь комнаты стучат, и мое сердце сжимается. Я знаю, что это он. «Эллисон, встретимся завтра!» Еще несколько робких ударов. Тень переминающегося мужчины под дверью. Я стараюсь не дышать, чтобы не выдать себя. «Сладких снов, конфетка!» Закрываю ладонью губы, сдерживаю нахлынувшие чувства в себе. Больше никаких попыток. С силой сжимаю свои скулы, чтобы не проронить ни одной слезинки, не дать волю воспоминаниям и тем более не сдаться под его напором. Смертельная болезнь — ничто на фоне наших с ним отношений, вечными размахиваниями кулаков на находящихся рядом мужчин. «Уходи, Доусон!» — шепчу я в пустоту, только бы он покинул мое пространство. «Хотя бы ради меня».